Второе. Литературная жизнь замоскворечья XX века. В XX веке меняются жизнь и облик замоскворечья. Развивается промышленность, растут многоэтажные корпуса промышленных предприятий, появляются за заставами рабочие слободки, крепнет и набирает силу московский пролетариат. Не раз в 1905-1907 годах и в 1917 году тихие замоскворецкие улицы покрывались баррикадами, становились ареной классовых боев. В жизни Есенина большую роль сыграла Москва, куда он впервые приехал в 1911 году и где жил с большими перерывами до 23 декабря 1925 года. Юный Есенин поселился в Замоскворечье в 1912 году в двухэтажном деревянном обшитом тесом доме под номером 24 по Большому Строчиновскому переулку. Там находилось общежитие приказчиков «Молодцовское», где жил отец поэта, работавший приказчиком в мясной лавке купца Крылова на соседней улице Щепок. Вскоре Есенин поступил в эту лавку. Быт, с которым он столкнулся, был чужд юноше. Он привез с собой в Москву стихи, мечтая почитать их настоящим поэтом, надеясь на признание. Купеческое замоскворечье с его кондовыми обычаями неприветливо встретило юного поэта, и он бросил работу в лавочке. В 1913 году поступил подчитчиком в корректорскую типографии Сытина, Пятницкая улица, 71. Период работы в типографии связан в жизни Есенина со многими значительными событиями. Общение с рабочими привело его к участию в рабочем движении. Его друзья, печатники, были участниками революции 1905 года. О роли, которую играли рабочие сытинцы в революционных событиях 1905 года, напоминает мемориальная доска, установленная на здании типографии. Здесь, в 1905 году, проходили массовые митинги рабочих и были напечатаны первые и третьи номера известий Московского совета рабочих депутатов. Захваченный их рассказами, юноша писал другу на Рязанщину: «Куда ни взгляни, взор всюду встречает мертвую почву холодных камней, и только видим серые здания да пеструю мостовую, которая обрызгана кровью жертв 1905 года». Его стихи этой поры поэт, пророк, кузнец полны гражданского пафоса. Работать над стихами ему помогали занятия в Суриковском литературном кружке, находившемся здесь же, в Замоскворечье, на Садовнической улице, улице Осипенко. Именно в это время в январском номере за 1914 год журнала «Мирок», издававшегося в типографии Сытина, появилось первое печатное стихотворение Есенина «Береза». Есть в Замоскворечье еще один есенинский адрес – на Садовнической улице, улице Осипенко. Здесь находилась редакция ежемесячного журнала «Млечный путь», в котором он сотрудничал в 1915 году. Журнал основан в январе 1914 года. Редактором и издателем его был талантливый писатель-самоучка Чернышов. В литературном отделе этого журнала работали Дрожжин, Павлович, Семеновский, Шкулев, Северянин, Колоколов, Новиков-Прибой, Лешко. Есенин опубликовал в 1915 году в журнале стихотворение «Выткался на озере Кручина». В редакции журнала «Млечный путь» регулярно проходили здесь же, в Садовниках, литературные субботы. Собирались писатели, поэты, художники, артисты, читали стихи и рассказы, обменивались мнениями, спорили. В начале 1915 года юный Есенин покинул Москву, отправившись в Петроград, который в ту пору был центром литературной жизни России. Возвратился он в Москву лишь весной 1918 года известным поэтом, и вся его дальнейшая жизнь протекала в других районах города, на Арбате и в центре. Отношение Есенина к Москве было неоднозначным. Тоскуя о родимом доме, он с горечью признавался: «На московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог». То вдруг всплывала в памяти, потрясшая его в юности, панорама Кремля, которую он впервые увидел со стороны Замоскворечья, и поэт признавался: «Я люблю этот город вязевый, пусть обрюзг он и пусть одрях, золотая дремотная Азия опочила на куполах». То щедро он дарил город своему маленькому сыну Юрию. «Будь Юрием москвич, живи в лесу аукой, и ты увидишь сон свой наяву. Давным-давно твой тезка Юрий Долгорукий тебе в подарок основал Москву». Не так уж много конкретных описаний Москвы в его стихах, но поэт тонко чувствовал своеобразие древнего города. И из заграничного путешествия, тоскуя по настоящей жизни, по духовности, отсутствие которой поразило его в буржуазной Европе, он писал: «В голове у меня одна Москва и Москва. Даже стыдно, что так по-чеховски». Родился и всю жизнь провел в Москве Телешов, о котором уже упоминалось выше. Юные годы его, годы становления, прошли в Замоскворечье, в доме отца на Валовой улице, 22. Здесь, в 1880-х годах, проходили собрания организованного им литературного кружка «Парнас». «Жил я в то время у отца на Валовой улице, в доме типично старомосковском, с антресолями, с темными закоулками, скрипучими лестницами и низкими потолками. В мои две комнатки на самой макушке дома вела именно такая скрипучая внутренняя лестница, прямо из сеней с черного хода. Вытянувшись во весь рост и подняв руку, я свободно доставал пальцами потолок, поэтому, когда собиралось несколько человек курящих, через час все сидели в дыму и разговаривали точно сквозь сетку, так что приходилось несколько раз в вечер отворять широкие форточки, через которые уходило не столько дыма, сколько тепла». Телешов вскоре знакомится с редактором журнала «Детское чтение» Соловьевым Несмеловым, московским репортером Гелеровским, поэтами Белоусовым, Дрожжиным и другими. Он активно выступает в печати. В его рассказах 1880-х годов сильно звучит чеховская тема, изображение костного и затхлого мещанского быта, обличение психологии обывателя, петух, мещанская драма, дуэль, именины. Многие московские впечатления Телешова отразились в его воспоминаниях «Записки писателя». Так, в главе «Москва прежде» рассказывается о бытии и обычаях старой Москвы. Тема московской жизни звучит и в других произведениях писателя: повести «Мещанская драма», рассказе «Призраки». Современник Телешова Александр Серафимович Серафимович, 1863-1949 годы, также жил в Замоскворечье на улице, носящей ныне его имя, бывшей Всехсвятской улице, в доме 2. Огромный многоподъездный дом на набережной Москвы-реки отмечен мемориальными досками, напоминающие о том, что здесь жили видные революционеры, военачальники, писатели. Одна из этих досок посвящена классику советской литературы, автору замечательного произведения о борьбе революционного народа в годы Гражданской войны, романа «Железный поток». Он жил и работал в этом доме с 1931 по 1949 год. Многие годы жизни писателя связаны с Москвой, которую он называл «городом лучезарного будущего». Его первые произведения, написанные еще в царской ссылке, были напечатаны в 1902-1904 годах в московских газетах «Русские ведомости», «Курьер». В Москве он познакомился с Горьким. Во время Первой русской революции, живя на Пресне, он оказался в центре событий декабрьского вооруженного восстания, и это нашло отражение в цикле рассказов «На Пресне». В годы советской власти Серафимович встречался в Кремле с Владимиром Ильичом Лениным, работал в Моссовете, печатался в «Правде» и «Известиях». Он частый гость на московских фабриках, заводах, во дворцах культуры и клубах. Серафимович стал одним из организаторов новой советской литературы. В Москве работал над романом «Железный поток». Высокую оценку его деятельности дал Ленин. «Ваши произведения и рассказы сестры внушили мне глубокую симпатию к вам, и мне очень хочется сказать вам, как нужна рабочим и всем нам ваша работа». Ленин, полное собрание сочинений, том 51, страница 198. Москвичи чтят память замечательного писателя. Его именем названа в Замоскворечье улица, где он жил в течение 18 лет. Есть на Красной Пресне клуб, носящий его имя. Таманская улица названа также в память о таманском походе, описанном Серафимовичем в романе «Железный поток». Сейчас очень современно звучат слова писателя о нашем городе. «Москва теперь маяк, который далеко виден через моря и океаны. Сюда едут теперь изо дня в день лучшие люди всех стран и народов и связывают судьбу свою с Москвой». Общение с Замоскворечьем, исконно московским районом, не прошло бесследно в жизни и творчестве Марины Ивановны Цветаевой. В конце лета 1912 года Цветаева вместе с мужем Эфроном стали подыскивать квартиру, ожидая рождения ребенка. На деньги, подаренные ко дню свадьбы, они приобрели дом в Малом Екатерининском переулке, угол Щетининского и Первого Казачьего переулка в Замоскворечье. Он был похож на дом Цветаевых в Трехпрудном переулке, где прошли детство и отрочество Марины Ивановны. Уютный, деревянный, с антресолями, только немного меньше Трехпрудного дома, в сентябре 1912 года здесь родилась дочь Цветаевой Ариадна. В Москве прошла большая часть жизни Цветаевой. Она вобрала в себя в свое творчество московскую широту, размах, цветистость, многозвучие. Для меня жизнь — роман с моей собственной душой, городом, где я живу, деревом у дороги. Цветаева полюбила и запомнила Москву своего детства и своей молодости, живописную, праздничную, пеструю. Дом — пряник, а вокруг плетень и церковки златоголовые. И разве не отсюда, из-за Москворечья, увидел зоркий Цветаевский глаз красоту родного города. Посмотрим с набережной Москвы-реки из-за Москворечья на сказочный град на противоположном высоком берегу. Облака вокруг, купола вокруг, надо всей Москвой. Сколько хватит рук! Возношу тебя, бремя лучшее, деревцо мое невесомое, в дивном граде сем, в мирном граде сем, где и мертвой мне будет радостно царевать тебе, горевать тебе, принимать венец, о мой первенец. Цветаева любила приходить к Москве-реке, особенно весной в ледоход. Я же весело, как волны валки, народ расталкивая, бегу к Москве-реке смотреть, как лед идет. Где бы ни жила Цветаева, каждый день она шла к своему письменному столу, как рабочий к станку. Ей уже написаны «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь». Она все больше и больше становится известной в литературных кругах Москвы. Судьба надолго разлучила Цветаеву с Москвой, с Замоскворечьем. Вновь она здесь побывала лишь в 1940 году на Большой Ордынке 17, где встретилась с Ахматовой, которая любила и чтила с юности. Анна Андреевна Ахматова, 1889-1966 годы, любя Москву и Подмосковье, часто обращалась в своем творчестве к ее прошлому и настоящему. Бывая в Москве, она подолгу жила в Замоскворечье, на Большой Ордынке 17, у Ольшевской и Ардова. Она любила тишину московских переулков, свежесть Москвы-реки, широкую московскую осень. Некоторые ее стихи посвящены Москве. «Трилистник московский», «Все в Москве» пропитано стихами. Под многими стихами Ахматовой стоит пометка «Москва». Например, под стихотворением «И никакого розового детства». В Москве она работала над статьями о Пушкине, каменный гость Пушкина. Когда Ахматова появлялась здесь, на Большой Ордынке, квартира Ардовых становилась шумной. В маленькую комнатку, отведенную Ахматовой, приходили писатели-поэты. В Москве она встречалась с Чуковским, Булгаковым, Мандельштамом, Петровых, Пастернаком, художником Тишлером и многими другими. Гражданственность поэзии Ахматовой и ее национальный русский характер особенно сказались в военных стихах о Москве. «Как в первый раз я на нее, на родину глядела, я знала, это все мое, душа моя и тело. Как все ново и как все знакомо, и такая в сердце истома, сладко кружится голова, в свежем грохоте майского грома победительница Москва». В доме 6 на Пятницкой улице родился и жил до 1910 года Василий Иванович Лебедев-Кумач, 1898-1949 годы, известный советский поэт. Поэтическое, песенное ощущение мира жило в нем с детства. Стихи стал писать с 13 лет, печататься с 18. Настоящее образование смог получить только в советское время. Учился в Московском университете на историко-филологическом факультете. В 1920-1930 годы Лебедев-Кумач жил в Третьем Павловском переулке 4. В это время он сотрудничал в рабочей газете «Гудке», журнале «Красноармеец», позже в «Крокодиле». Писал много литературных пародий, фельетонов, сатирических сказок. Он широко известен как создатель массовой советской песни. Им написаны тексты песен к кинокомедиям «Веселые ребята», «Цирк», «Дети капитана Гранта» и другим. В годы Великой Отечественной войны, когда Лебедев-Кумач служил на флоте, его песни «Священная война», «Споем, товарищи, споем» звали на борьбу с грозным врагом, будили высокие патриотические чувства советских людей. Жизнь писателя-коммуниста Лебедева-Кумача неразрывно связана с Москвой, где рождались его гражданственные и лирические песни, выразившие мироощущение советского человека и горячо любимые народом. Многие его песни посвящены Москве. Среди них широко известная песня о Москве, в которой есть фраза, ставшая крылатой: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля». В Лаврушинском переулке находится дом 17, дом московских писателей. Это массивное здание, расположенное напротив Третьяковской галереи, возвышается над Замоскворечьем. Из окон его последних этажей видны Москва-река, водоотводный канал, Кремль. В этом доме жили и продолжают жить многие известные писатели. В коротком очерке трудно перечислить все имена, обратимся лишь к некоторым. В 1937 году здесь поселился Антон Семенович Макаренко, 1888-1939 годы. За плечами его был уже большой опыт педагогической работы в сложнейших юношеских коллективах, руководство колонии имени Горького в Полтаве и коммуны имени Дзержинского в Харькове. Педагог-новатор, опиравшийся на коллектив как на силу, формирующую личность, Макаренко в Москве занимается научной и литературной деятельностью. Как писатель он складывался под сильным воздействием Горького. Именно по его совету начал писать педагогическую поэму. Теме воспитания и семьи посвящена его книга «Для родителей», написанная в 1937 году в этом доме. Здесь же создано произведение «Флаги на башнях», «Честь». Работал Макаренко и над критическими, и публицистическими статьями. В Москве именем Макаренко назван бывший Лобковский переулок близ Чистых прудов. С 1937 года и до конца своих дней жил в этом доме замечательный певец природы, уроженец Орловщины Михаил Михайлович Пришвин, 1873-1954 годы. В этом доме он проводил зимние месяцы, а летом работал под Звенигородом в живописном Дунине на берегу Москвы-реки. В этот период Пришвиным были написаны лучшие произведения «Лесная копель», «Кладовая солнца», «Корабельная роща». Известный советский драматург Константин Андреевич Тринев, 1876-1945 годы, поселился здесь, уже будучи маститым автором, создавшим «Пугачевщину», одной из первых советских пьес, поставленную на сцене МХАТа, «Любовь Яровую», «На берегах Невы», в которой отобразил революционные события 1917 года и создал образ Владимира Ильича Ленина. Долгие годы прожил в доме 17 в Лаврушинском переулке поэт Борис Леонидович Пастернак, 1890-1960 годы. Значительным историко-революционным событием он посвятил поэмы «905 год» и «Лейтенант Шмидт». Наиболее значительный его поэтический сборник «Второе рождение» и цикл «На ранних поездах». Из этого дома в 1943 году Пастернак в составе бригады писателей выезжал на фронт. Москва, уроженцем которой поэт являлся, столь хорошо знакомая ему и любимая им, отражена в стихотворениях «Воробьевы горы», «Нескучный сад» и других. Наверное, один из московских вокзалов имел в виду Пастернак, когда писал: «Вокзал — несгораемый ящик, разлук моих, встреч и разлук, испытанный друг и указчик, начать не исчислить заслуг». Мы уже убедились в том, что литературное замоскворечье включает в себя не только адреса писателей и героев их произведений. Оно художественно осмысленно всей классической русской литературой. И как бы продолжая в этом отношении традиции Лермонтова, Островского, Чехова, советские писатели и поэты часто избирают замоскворечье местом действия своих произведений, средой обитания своих литературных героев. Только теперь уже нет столь резкой разницы между замоскворечьем и остальными районами города, как это было во времена Островского. И этот район уже не является отделенной от города страной. В произведениях советских писателей замоскворечье живет едиными заботами и радостями всего города. Его пульс бьется в унисон с пульсом всей Москвы. Так в замоскворечье развертывается действие некоторых глав романа Оренбурга «Буря». Он создает, в частности, облик предвоенной и военной Москвы. Горестны, просты и величественны эти картины. Они, как правило, связаны с конкретными местами города. Например, занятие ополченцев строевой подготовкой проходит в районе замоскворечья. В очень жаркий день по одному из помрачневших переулков замоскворечья шагали ополченцы. Они пели. Пели они нестройно. Нестройно и шагали. Сразу было видно, что это люди, привыкшие держать не винтовку, а перо или циркуль. Были среди них пожилые, были очень толстые, и низкие, и высокие, и хилые. Были астматики, больные сердцем, с отечными лицами, филологи и счетоводы, ботаники и художники, театральные бутафоры, кассиры, переплетчики, библиотекари, столяры, монтеры, люди всевозможных профессий. Они старательно изучали азы военной науки. Всего труднее им было стройно маршировать. Увиденные писателем в замоскворецких переулках ополченцы имели реальные прообразы. В Стремянном переулке 28 на здании Московского института народного хозяйства имени Плеханова укреплена мемориальная доска. Здесь в суровые дни Великой Отечественной войны, июль 1941 года, была сформирована дивизия народного ополчения Москворецкого района города Москвы, которая за воинскую доблесть, проявленную в боях с немецко-фашистскими захватчиками, была награждена правительственной наградой и получила почетное наименование «Бобруйская стрелковая краснознаменная дивизия». В конце лета и суровой осенью 1941 года в ряды дивизии вступили рабочие и служащие предприятий этого района. Заводы имени Владимира Ильича, корж-завода, фабрики «Госзнак», комвольно-предельной фабрики имени Калинина и других предприятий. Вот этих-то людей и видел Оренбург, марширующими в замоскворецких переулках. Стихотворение Сергея Сергеевича Наровчатова 1919-1981 годы «Зеленые дворы», также связанные с замоскворечьем, дает нам возможность почувствовать слитность людских жизней с жизнью Москвы в разные времена. В гуще зелени боярский терем, дом с мезонином, старый флигель. В разные эпохи, на разные войны уходят отсюда мужчины. Возлюбленные, тоскуя, остаются их ждать. Раздумья автора о жизни соединены с размышлениями о судьбах этих людей, разобщенных войной. На улицах Москвы разлук не видит встречи. Разлук не узнают бульвары и мосты. Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье, я шел в толпе разлук по улицам Москвы. Со всех сторон я слышал ровный шорох, угрюмый шум забвений и утрат. И было им, как мне, давно за 40, и был я им давным-давно не рад. В конце стихотворения мы встречаемся с юнцом сегодняшнего дня, которому идти живой тропой земного бытия, не увидать увиденного нами, увидеть то, что не увижу я. Эта мысль переплетается с другой, не менее важной мыслью о преемственности поколений. Поэт также связывает ее с образом Москвы. Одним из центров литературной жизни современного Замоскворечья является редакция журнала «Иностранная литература», Пятницкая улица, 41. Журнал выходит с 1955 года, продолжая деятельность журнала «Интернациональная литература», выходившего в Москве в 1933-1943 годах. Замоскворечье – современный район города. И в то же время уникальное созвездие памятников. Когда в 1973 году Моссовет принял решение о создании 9 заповедных зон в центре города, Замоскворечье по праву было объявлено заповедным. Ведь в понятие «заповедность» включается как неотъемлемая часть нашей культуры и литературные памятные места.